Очки. А можно просто воспользоваться очками с цветными стеклами. Такими очками любил пользоваться Иоганн Гёте. Очень хорошо чувствовал он силу цвета. Сочиняя жизнеутверждающие главы, он надевал очки с красными или желтыми стеклами. Трагические эпизоды легче удавались ему в синих очках. Я же вам хочу порекомендовать оранжевые и зеленые. Знаете ли вы, что американцы изобрели очки, не пропускающие бодрящий свет и не снижающие при этом трудоспособность? Это такие специальные солнцезащитные очки, которые частично не пропускают голубой свет. Ведь именно этот свет особенно сильно воздействует на биологические ритмы организма. Испытания показали, что использование таких очков в течение 2 часов перед сном повышает уровень гормона сна, мелатонина. Поэтому их прописывают вместо таблеток от бессонницы. Очки со стеклами, убирающими свет голубого спектра, окажут помощь людям, которые испытывают трудности с засыпанием. По мнению специалистов Нью-Йоркского центра исследования света, наиболее эффективными в борьбе с бессонницей являются линзы оранжевого цвета. Они лучше всего задерживают голубой свет. А вот зеленые стекла, по наблюдениям медиков, хороши тем, что не искажают картину мира, а только подчеркивают цвета. Их рекомендуют носить пожилым людям и пациентам, страдающим глаукомой. Зеленый цвет расслабляет нервную систему, вызывает ощущение комфорта. При ношении зеленых очков отток внутриглазной жидкости происходит лучше, и внутриглазное давление снижается.